Глава 18. Зашла в храм смело, с мешком в руках. Здесь также были установлены лавки для молящихся. Народу почти нет. С десяток человек на весь величественный храм. Я выбрала место недалеко, чтобы не бродить по залу с мешком, и присела на лавку. Почувствовала позади движение, оглянувшись, увидела ту самую женщину, с которой столкнулась, когда перелазила через забор. Она не сводила с меня глаз. А после молитвы эта женщина и два храмовники выстроились в ряд, опрометью метнулась к отцу Киприана и что-то ему рассказывала, оборачиваясь и тыкая в меня пальцем. Он улыбался в ответ и качал головой, но когда подошла моя очередь, ничего не сказал. Едва храм опустел, кто-то из братьев потянул меня на ужин. Совсем молодой парень, долговязый, с длинными руками и худым телом, а на лицо подросток. Как он оказался среди храмовников? «Так тебя не разместили?» Он посмотрел на мой мешок. «Это продукты, хочу отдать на общую кухню». «Давай помогу нести. Меня брат Альба зовут. А ты зачем в наших местах?» «Нет, мы все тебе рады. Просто у нас после того, как плат Пресвятой Девы не вернули, в общем, люди перестали посещать эти места». «Да, мне рассказывали эту историю. А почему так вышло?» «Ну, правда». Получается, свои у своих экспроприировали и не отдают. «На всё воля Пресвятой Девы», — так отче Киприана говорит. «А еще велит молиться, чтобы Пресвятая Дева показала нам на Деву». «Какую Деву?» Я совсем запуталась. «Деву, что поможет вернуть плат». Все-таки они все немного не от мира сего. Или я настолько далека от религии, что понять не в силах. Да и не мое это дело. Я тут человек временный. Дайте только устроиться, а там мне не до них будет. Но я рада таким соседям на своей земле. Пожалуй, после тетки Ванды они единственные проявили ко мне доброту и участие. Запомню это и постараюсь помочь в будущем. Брат Альба привел меня в просторное помещение. Здесь с комфортом, не толкаясь локтями, за П-образным столом могли бы разместиться человек 50, а занято меньше трети мест. Вообще здесь во всем чувствовался размах и величие. Нет, и сейчас все выглядело очень роскошно и свежо, но вместе с тем немного странно. Видно, что храм новый, богатый, ухоженный, повсюду золочение, росписи, картины. Но для кого это все? Прихожан десяток, да 20 монахов? А ведь такую махину содержать нужно. Одних дров на отопление не напасешься, а свечи, а еду где они берут? Брат Альбо показал, куда садиться. Место оказалось рядом с остальными. Это так непривычно. Думала, меня попросят пересесть за отдельный стол. Сам же он отнес мой мешок в приоткрытую дверь, а из нее вышли двое храмовников и поставили чан на соседний стол. Там они раскладывали кашу по тарелкам и ставили перед каждым храмовником. На отдельных тарелках на столе уже лежали лепешки, лук, чеснок, сыр. Стояли кувшины, бокалы. Я припомнила, что ела последний раз утром, и порадовалась такому обилию. Но еще больше порадовалась, попробовав знатную кашу-размазню, сваренную на молоке. Откуда оно у монахов? Сами держат скотину или прихожане угощают? Ели все молча. А когда из кувшинов разлили кому молоко, кому травяной чай, пустились в разговоры. Отец Киприана рассказывал последние новости из города. Все разговоры так или иначе сводились к таинственному плату. «Говорил с самим кардиналом Морги. Тот выслушал меня с почтением, покачал головой и обещал помочь». При этом все храмовники обратили свои взгляды на меня. Чего это они? «Пришлось задержаться. Как будто не пускала нас в дорогу. Оказалось, Аннушку ждали. А как она объявилась, так все сразу и наладилось». «Ну, здесь понятно, почему вновь на меня все оглянулись». После плотного ужина глаза слипались сами собой. Но отче Киприана отозвал меня в сторонку. «Ты зачем через забор лезла? Тетка Дроли тебя видела и заподозрила в воровстве». Вот где у людей логика? Стала бы я после кражи идти в храм и ждать, пока она на меня нажалуется. Примерно так я и выдала храмовнику. А потом объяснилась, почему, собственно, такое вышло. «Ну-ну, я так ей и ответил. Ты вот что... Верхом-то ездить умеешь?» Опять у старичка заскок, да? При чем тут это? Сама нет, но один раз меня подвозили. Мы вдвоем на коне сидели. «Надо бы тебе научиться. Пресвятая Дева может призвать тебя в помощь, а ты не умеешь. Я попрошу брата Тосну, чтобы завтра начал с тобой заниматься». Чем дальше, тем непонятнее. Вообще-то в планах у меня было выучиться верховой езде, но чтобы прямо завтра, да с благословения храмовника, странное дело. С другой стороны, тратиться не придется, и все под боком, прямо в руки идет. Глупо отказываться. «Хорошо, Чикипряна, завтра же начну учиться». «Вот и славно! Ступай отдыхать с Пресвятой Девой!» Положил он мне ладонь на голову. «Брат Альба!» Позвал он подростка мужчину, что привел меня сюда. «Проводи Аннушку в ее келью, да следи, чтобы она дорогу запомнила. А завтра встретишь утром и проводишь сюда. А если попросит, о чем Аннушка, поможешь ей. Такое у тебя послушание». В ответ молодой храмовник склонил голову и встал рядом со мной. «Брат Альба, мне бы воды и корыто, чтобы перед сном помыться, да в чистое переодеться». Идя вслед за провожатым, выразила я свою главную просьбу. «Конечно, неловко о таком с мужчиной, но спать немытой на новом месте того хуже». «Я все тебе принесу, и горячей воды, и катку. Вот, провожу и вернусь вскоре». Охотно отозвался молодой храмовник. Стоило ему уйти, как за дверью послышался мужской голос. Что-то сказал на незнакомом языке и замолчал. Я уставилась на дверь. «Если ко мне должен постучать». «Нет, тихо». Вновь он повторил фразу, но уже громче. «Да нет, молится, наверное, в укромном месте. Хотя странное место выбрал. Меня поселили на другой этаж и в отдалении от братьев. Чего он сюда забрел?» «Аннушка!» Громко послышалось из-за двери. Я тут же подскочила и открыла ее. За ней стоял брат Тосна, что обещал принести шкуры. И правда, в руках у него шкуры, тряпки, чего только нет. «А чего не стучал?» «Так мы так стучим. Подходим к двери и громко молитву произносим». «Прости, не знала». Перехватила у него добро и поблагодарила. «Ты скажи, что еще тебе принести, все сделаю». «Но почему они такие ласковые ко мне?» Этот вопрос все больше меня волновал. Правда, недолго. Брат Альба с еще двумя молодыми храмовниками вскоре принесли воды. Я вдоволь намылась, переоделась в чистое, застелила себе постель. Дождалась, когда они же унесут воду, и провалилась в сон.